По другую сторону Мясницкой в Лубянском проезде было владение Ромейка. В выходящем на проезд доме помещался трактир Арсентича, задний фасад которого выходил на огромнейший двор, тянувшийся почти до Златоустовского переулка. Двор был застроен оптовыми лавками, где торговали сезонным товаром: весной огурцами и зеленью, летом ягодами, осенью плодами, главным образом яблоками, а зимой мороженой рыбой и круглый год живыми раками, которых привозили с Оки и Волги, а главным образом с Дона в огромных плетеных корзинах. Эта оптовая торговля была, собственно, для одних покупателей, латошников и разносчиков. В начале 90-х годов это огромное дело прекратилось, владение Ромейка купил сибирский богатей Стахеев и выстроил на месте сломанного трактира большой дом, который потом проиграл в карты. Позади Шиповской крепости был огромный пустырь, где по зимам торговали с вазов мороженым мясом, рыбой и птицей, а в другое время овощами, живностью и фруктами. Разносчики, главным образом тверские, покупали здесь товар и ходили по всей Москве вплоть до самых окраин, нося на голове пудовые лотки и поставляя продукты своим постоянным покупателям. У них можно было купить и крупного осетра, и на пятак печенки для кошки. Разносчики особенно ценились хозяйками весной и осенью, когда улицы были непроходимы от грязи, или в большие холода зимой. Хороших лавок в Москве было мало, а рынки далеко. Когда-то, еще в крепостные времена, на Лубянской площади появился деревянный балаган с немудрящим зверинцем и огромным слоном, который привлекал главным образом публику. Вдруг по весне слон взбесился, вырвал из стены бревна, к которым был прикован цепями, и начал разметывать балаган победоносно трубя и нагоняя страх на окружившие площадь толпы народа. Слон, раздраженный криками толпы, старался вырваться, но его удерживали бревна, к которым он был прикован и которые застревали в обломках балагана. Слон уже успел сбить одно бревно и ринулся на толпу, но к этому времени полиция привела роту солдат, которая несколькими залпами убила великана. Теперь на этом месте стоит Политехнический музей.